В море было еще совсем по-ночному черно. Зевая, Арни привычно оглядел горизонт и неожиданно заметил яркий огонь, мерцавший вдали на одном из островов. Приглядываясь, Арни прошелся вдоль края откоса. Все это явно было неспроста. Синяя рубашка — цвет мести. В синие одеваются убивать, и о том немало рассказывается. Недаром же говорят люди, что бог войны Один приходит в синем плаще. Викинг кому-то мстил там, в глубине страны, а люди на острове надеялись его подобрать. Обидно будет, если они прождут понапрасну несколько дней и уйдут опечаленные, думая, что их товарищ погиб. Арни возвратился к пещере только после полудня, когда коровы напились из ручья, и он укрыл их от дождя в загоне под нависавшей скалой. Нырнув под каменный кров, Арни сразу обнаружил, что викинг очнулся. Хлеб и сыр, оставленные возле костра, были съедены до крошки. При виде вошедшего он рывком приподнялся, рука метнулась к мечу, но потом он узнал Арни и насмешливо сощурил глаза. «Ты еще здесь, трусишка? Я думал, ты давно уже дома и клянчишь у хозяина бляшку от моего ремня». «Я не трусишка», — сказал Арни, — «и не бляшку я бы там получил, а хорошую затрещину за то, что бросил коров». Викинг усмехнулся. «Я вне закона от Вестфольда до Халлогаланда, и многие не поскупятся на серебро, увидев мою голову отдельно от тела». Арни покраснел так, что на глазах выступили слезы. «Как тебя объявляли вне закона, я не слыхал. А вот как ты застрелил того малого с мечом, это мне запомнилось. И еще я думаю, что волосы у тебя подходящие, но сван рыжий на тебя совсем не похож». «Это еще почему?» У него были очень светлые глаза, у этого викинга. Серо-зеленые, умевшие без промаха послать смертную стрелу. Арни нипочем не отважился бы с ним спорить, если бы не знал, что в случае чего легко убежит, он сказал. «Свану не понадобилось бы помощи против тех двоих». Викинг снова рванулся сесть, но боль в груди заставила его откинуться обратно в сено. Он негромко засмеялся. «Отстегать бы тебя, паршивца, да неохота вставать». Арни дал ему кружку молока, поправил сползшее одеяло и побежал обратно под дождь. Мимо его стада сегодня должно было пройти другое, которое уже перегоняли домой. Любопытные телята увяжутся за чужими, если не проследить. Вечером, когда Арни приготовил поесть, викинг сказал ему: «Стемнеет, выйдешь наружу и поглядишь, что там в море». Арни ответил: «Если ты про костер на острове, то я ведь так и подумал, что он горит для тебя. Его зажигают между скалами, и видно только отсюда, с Арнарбрекки». «Арнарбрекка», — пробормотал викинг, — «орлиная круча». Он пошевелился и вздрогнул, сдвинув раненую ногу. «Где здесь можно спуститься к воде?» Арни подумал и ответил: «Нигде». «Говори толком, пастушонок». «Я спускался один раз», — сказал Арни неохотно, — «две зимы назад. Но только это было днем, и без дождя, и у меня не болела нога. Я лазил достать щенка». Викинг сжал зубы и переложил больную ногу с места на место. Потом еще раз. Арни посмотрел и подумал, что остановить такого и впрямь было нелегко. «Мне нужно плыть на этот остров», — сказал викинг, погодя. «Ты, пастушонок, покажешь мне, где слезал, и сделаешь костыль, чтобы я туда мог дойти, и шевелись. Я хочу успеть до темноты». Арни принес ему все тот же кожаный плащ. «Не нужен тебе костыль. Свою ногу ты еще достаточно обобьешь, пока будешь спускаться». Добравшись к обрыву, Арни оставил викинга разглядывать отвесные кручи, сам же вернулся в пещеру. И странное дело, сколько раз прежде он ночевал здесь один, но тут его каменный дом внезапно показался ему опустевшим. У него хранилось несколько крепких веревок привязывать коров. Арни смотал их и сунул за пояс. Еще в углу пещеры стоял бочонок. В нем были спрятаны от мышей лепешки и сыр. Арни торопливо вытряхнул еду и тщательно заколотил круглую крышку. Немного поколебался и привязал сверху свое козье одеяло. Пусть бочонок побережет силы пловца, а теплая шкура не даст ему застыть в холодной воде. Викинг лежал на животе, подперев подбородок кулаками. Было видно, что хмурые скалы Арнар-Брекки ничего хорошего ему не пообещали. Он обернулся к подошедшему Арни и, конечно, сразу понял, зачем понадобились бочонок и одеяло. Повозившись, он расстегнул свой тяжелый кожаный пояс, весь в серебре, и протянул его Арни. «Держи, это тебе не надо», — сказал Арни и вздохнул. «А то никто не поверит, что ты разделался с теми двоими и ушел». Викинг помедлил, потом застегнул круглую пряжку и сказал: «Когда-нибудь я еще побываю в здешних местах». И в это время на острове за проливом загорелся костер. Глава третья. Свасвуд все вертелся вокруг хозяина и визжал. Арни посадил его около плаща. «Стереги». «Ты-то куда?» — спросил Викинг. «Я тебя не звал». Арни обвязался веревкой и перекинул ее через плечо, чтобы не так резал ладони. Он сказал: «Ты же сольешься один». Викинг не стал ни соглашаться с этим, ни спорить. Молча привязал другой конец веревки к своему ремню и пододвинулся к краю обрыва. Арни помог ему устроить меч за спиной. Медлить не стоило. Солнце садилось. Бочонок плыл вниз, глухо постукивая о камни. Порой он застревал на уступах, потом неожиданно скатывался, и двое отчаянно цеплялись за расщелины скалы. Обождав, двигались дальше. Викинг шел первым, и приходилось ему нелегко. Он то и дело повисал на руках, а когда и на одной, выискивая опору для ноги и колена, переводил дух и запускал пальцы в новую трещину несколькими пядями ниже. Камни дважды пытались сбросить его, и оба раза он изворачивался по кошачьи, удерживаясь на стене. Он не говорил ничего, но даже в сгущавшихся сумерках его лицо порой делало белее молока. Арни знал, опять пришлось опереться на раненую ногу. Арни держался выше и сбоку. Он перекладывал веревку с плеча на плечо. На обоих под рубашкой горели красные полосы. Во время передышек он прижимал руки к мокрым камням. Ободранные ладони приятно холодило, зато потом на камнях оставались кусочки кожи и сукровица из лопнувших волдырей. Арни не жаловался. Он старался не думать о черных зубах валунов, что скалились далеко внизу, ожидая неверного движения. Поначалу это удавалось с трудом, но в какой-то миг страх словно бы свалился с Арнар-Брекки раньше самого Арни. Он мимолетно почувствовал это и сразу же позабыл, потому что на том конце веревки опять нужна была помощь. Пепельные сумерки постепенно угасли, пришла ночь. Арни ощупью искал опору ногам, а сверху доносилось горестное поскуливание Свасвуда, но постепенно оно отодвигалось все дальше, сливаясь с медленно нараставшим плеском воды. Потом Викинг легонько дернул веревку и сипло выговорил: «Ну все». Арни подполз на четвереньках. Викинг не мог в потьмах видеть его ладони, но сказал: «Сунь руки в воду». Арни послушался этого совета, и ему показалось, будто он нечаянно схватил раскаленное железо. Перед глазами побежали разноцветные пятна. Руки мгновенно отнялись до самых локтей. Морская вода заживляет, но это лекарство не для девчонок. Когда боль отпустила, Арни поднял голову и посмотрел в море. Огонь по-прежнему мерцал вдалеке, чертил по волнам изломанную дорожку. и звал. Викинг тяжело дышал рядом в темноте. Можно было представить, чего ему стоил этот спуск с Арнар-Брекки, если уж Арни сидел еле живой. А ведь он одолел лишь первую половину пути. Он лежал неподвижно и только себя сплевывал сквозь зубы. Наверное, опять пошла кровь. «Эй, пастушонок!» — позвал он наконец. «Где ты там? Иди-ка, помоги. Надо мне плыть». Доброе одеяло пришлось безжалостно прорезать ножом. Распоров его, Арни, помимо воли, ужаснулся Дее и тому, как трудно будет теперь ее зашивать. Но тут же спохватился, ведь этой шкуре не суждено было больше греть его по ночам. Викинг просунул голову в отверстие и затянул пояс. Потом привязал бочонок, чтоб не потерять, и неуклюже боком сполз с прибрежного камня. Стылая вода приняла его, и он сказал: «Немного похолоднее, чем в бане». Сильно оттолкнулся здоровой ногой и молча поплыл туда, где вспыхивал далекий костер. Некоторое время Арни еще различал светлое пятно, козью шкуру, потом и оно растворилось в ночи. Тут только Арни понял, что все кончилось. Он вскочил на ноги, прижал ладони ко рту и закричал изо всех сил: «Сван! Сван рыжий!» Море не отозвалось. Зато сверху со скал внезапно послышался лай. Лай катился по отвесной стене Арнар-Брекки, ударялся в воду и метался между камнями, как живое существо. Это Свасуд впервые в жизни залаял от тоски и страха за хозяина. Арни вложил пальцы в рот и свистнул, как всегда это делал, успокаивая коров. Свасуд наверху еще несколько раз тявкнул, жалобно, совсем по-щенячьи, и замолчал. Понял, наверное, что хозяин был жив и собирался вскоре вернуться. Действительно, надо было возвращаться. Арни потянулся вверх, ощупывая ближайший выступ скалы, и подумал, что лезть в потемках наверх покажется еще неуютнее, но будет и легче, ведь он будет один. И вдруг опустил руки, а потом скорчился на мокрых камнях и заплакал. Он сам не понимал, отчего. Должно быть, от того, что опять остался беспросветно один, и черная Арнар-Брекка грозно возвышалась над ним в темноте, и жестоко саднила ладонь, и предстояло еще долго, очень долго карабкаться по скале, прежде чем Свасуд вылежит их своим ласковым языком. А еще он плакал, потому что здесь даже Свасуд не мог увидеть его слез. Рассказ второй. Погоня. Крепкими мужами называли Скьольда, купца из долины, и двоих его сыновей. Не зря называли. Слабой руке не совладать бы с таким большим и богатым двором, как жилище купца. Это стало особенно заметно после гибели скьольдунгов и самого Скьольда. Люди рассказывали: всем троим пришла смерть от рук Свана Рыжего, мстившего купцу за какое-то давнее дело. У отчаянного викинга будто бы хватило дерзости в одиночку явиться к Скьольду во двор, и когда тот вышел навстречу, сказать ему вместо приветствия: «Защищайся, купец!» Скьольд же был тогда вовсе не стар годами, и притом крепок, как ясеневое копье. Люди не зря дали ему еще одно прозвище — Драчун. Однако Сван уложил драчуна чуть не первым ударом, вытер меч и пошел себе, не торопясь, за ворота, бросив на прощание: «Есть брат у Орма со шрамом!» Так ушел. Много было свидетелей, но никто не посмел его остановить. Чтобы преградить путь такому Свану, надо бы самому родиться в море на боевом корабле, а сыновья Скьольда были далеко, на охоте. Они вернулись на другое утро и сразу пустились в погоню. Люди рассказывали, что они даже настигли викинга, но мало что нашли, кроме своей смерти. Сван разделался с обоими и спустился к морю со скал Арнарбрекки, считавшихся неприступными, и вплавь переправился на острова к своему кораблю. Этому второму подвигу свидетель был один. Раб-пастушонок Арни Ингунарсон. От него и узнали. Впрочем, мальчишка был неразговорчив и скуп на слова, и скоро его перестали расспрашивать. «Посиди, как он, по полгода со стадом в горах, вовсе разучишься говорить. Да и что он понимает в сражениях? Ему лишь бы никто не тронул коров». С тех пор минуло 3 зимы. Глава 1. Это было его 6-е лето на верхних лугах. Весной родичи из Кьёльда окончательно поняли, что не сумеют удержать наследной земли. Горько было прощаться с древним гнездом, но ничего не поделаешь, пришлось. Свершили скейтинг, передали из полы в полугорь земли, взятые из-под хозяйского места. Рабы остались у новых владельцев, кто захотел. Кто не захотел, достались другим. Фридлейф Фитюнг, хозяин Арни, купил сразу 3. Парни по имени Хавль, девчонку Турит, ее старого деда, знавшего хорошие травы. Широкоплечий Хавль, ровесник Арни, достался Фридлейфу дешево. Родичи из Кьёльда почему-то много не запросили. Дед травник обошелся в 3 марки серебра, целые сокровища, но люди говорили, он того стоил, а Турит не нужна была вовсе. Но упрямый старик нипочем не хотел покидать внучку, пришлось взять ее. Фридлейф мог себе это позволить, недаром его прозвали Фитюнгом, богатеем. Арни, конечно, видал раньше и Турит, и Хавля, все-таки соседи, однако дружить не дружил. Теперь он невольно приглядывался к новичкам и заметил, что Турит вовсе не рада была жить с Хавлем в одном дворе. Арни не было до этого дела. Коровы еще ходили по нижним лугам, и работы у Арни пока было немного. Можно провести 2 черты по земле и поиграть с ребятами в мяч, или взять удочки и поехать за рыбой. И это нравилось ему даже больше. Красса в лодке вдоль береговых скал, представляя себе, будто это Сван Рыжий послал его вперед. В тот день ему не повезло. Хитрая рыба упорно обходила его крючки. А потом из глубины фьорда потянулся туман, и Арни погнал лодку домой. Когда он причалил, вокруг уже колыхалось белое молоко. Арни бросил весла на берег, выскочил сам и стал закатывать штаны, собираясь вытащить лодку. И тут перед ним неожиданно возникла Турит, запыхавшаяся, испуганная. «Можно я посижу в твоей лодке?» Арни не успел ответить. Девчонка прыгнула через борт и мигом перебежала на корму. По гладкой воде раскатилась медленная волна. Лодка сдвинулась с камней и стала отходить прочь от берега. Арни шагнул в воду, ловя ее за носовое кольцо. Тут песок скрипнул под мягкими сапогами, из тумана появился Хавль. Подошел, остановился у края и стал смотреть на Турит и Арни. Арни стоял по пояс в воде. Останавливая лодку, он вымочил таки штаны. Наверное, вид у него был забавный, потому что Хавль вдруг улыбнулся. «Меня называют Хавлем, сыном Хамаля, сына Хрейма и жилище купца», — сказал он дружелюбно. «Я у вас тут 3-й день, и не всех еще знаю. Как зовут тебя люди?» «Арни Ингунарсон». «Ингунарсон — это по матери, а по отцу?» Арни вздрогнул и подобрался. Это был уже вызов. «Нет худшего оскорбления, чем напомнить безродному. У тебя нет отца, ты не можешь назвать, от кого был рожден». Арни оставил лодку и выбрался из воды. И вдруг оказалось, что он не уступал Хавлю ни ростом, ни шириной плеч. Мокрые штаны облепили его ноги, и стало заметно, эти ноги привыкли к горам. «Меня называют Арни Ингунарсоном», — сказал он сквозь зубы. «Сейчас Хавль ударит, Арни перехватит его руку и как следует вывернет, чтобы запомнил». Но Хавль даже не перестал улыбаться. «Я обидел тебя?» — спросил он участливо. «Не сердись, Ингунарсон. Я же не знал». Арни неожиданно сделал стыдно. «Ладно», — буркнул он, чувствуя, что краснеет. Отвернулся и увидел, что лодка стурит, успела отойти довольно далеко. Девчонка сидела смирно, глядя на берег. В лодке не было весел. Делать нечего. Пришлось лезть в воду и плыть к ней. Когда, наконец, под килем снова зашуршал песок, Хавля на берегу уже не было. «Дура девка!» — с внезапной злостью подумал Арни про Турит. «Хавль ему, пожалуй, понравился. Это достойно признаться в нечаянной глупости. Нет, не злой малый, хотя, конечно, болтун». Пока Арни тащил лодку в корабельный сарай, а потом шел домой, Турит не отходила от него ни на шаг, и только уже во дворе куда-то незаметно пропала. В девичью побежала, наверное. И чем это Хавль так ее напугал? Небось, выскочил навстречу из тумана, она и вообразила не весь что. Арни подумал об этом и почти сразу забыл. А через две ночи стада погнали на сетр. Минувшая зима выдалась не из сытых, но коровы успели подкормиться на нижних пастбищах и шли весело. Арни лишь изредка брался за хворостину, и то потому, что дорога пролегала через земли соседей, не дело, если приключиться по травам. А впереди и позади него поднимали пыль десятки копыт. Арни знал, что не все пастухи так радовались лету, как он. Кто-то оставил дома молодую жену, кто-то заранее вздыхал о том, как станет до осени скучать в горах, не видя человеческого лица. Арни было легче, девчонки на него не слишком заглядывались, и близкой дружбы он ни с кем не водил. Зато как же крепко он любил свои горы, орлиную кручу и волны, бормочущие у подножья скал, зеленые шхеры и огромную, вогнутую чашу моря. Еще одно, о чем Арни никому не рассказывал. Вот уже 3 года он терпеливо смотрел в море, надеясь увидеть там паруса. Сван Рыжий пообещал, что вернется. Арни не знал, как выглядел его корабль, но не сомневался, что узнает его сразу. Глава 2. На Сетере все было по-старому. Пещера, служившая Арни летним жилищем, и та, казалось, была ему рада. Возле входа покачивали головками голубые цветы. Цветы словно знали, что Арни их не затопчет. Да, первые несколько ночей диковато покажется спать здесь одному. За зиму привыкаешь к общей лежанке, к сопению и вздохам 2 десятков людей. Потом это пройдет. Свасуд подошел к пещере спокойно. Добрый знак, не придется выселять угнездившееся зверье. Арни внес вовнутрь одеяло и короб с едой и разложил костер, изгоняя из пещеры затхлую сырость. Вот теперь его дом и впрямь годился, чтобы в нем жить. Потом он пошел поздороваться с Арнарбреккой. Пастухи в горах живут поохотничьи. Что добудешь, с того и сыт. Или не сыт. Ходить домой самому далеко, а работник со двора приезжает нечасто. Арни лазил по Арнарбрекке, собирая яйца, и бил стрелами пернатую дичь. Ему, конечно, не позволили тогда оставить себе лук убитого Скьёльдунга. Но старый умелец, такой же невольник, сделал ему другой, по мнению Арни, нисколько не хуже. И из этого лука он выучился пускать 7 стрел подряд с такой быстротой, чтобы последняя сходила с тетивы, пока первая была еще в воздухе. И он уже не помнил, когда промахивался в последний раз. Лук был вправду хорош. А все дело в том, что однажды зимой, когда валили лес, Арни вытолкнул мастера из-под падавшей сосны. Арни принес с собой на сетр несколько ячменных лепешек, загодя разрезанных на ломтики и высушенных у очага. До праздника зимних ночей он будет лакомиться ими, съедая по сухарю в день, иначе недолго и позабыть, что едят люди в долинах, те, которым не надо пасти коров. Однажды Арни нашел у себя в пещере целый свежий хлеб. Он недоверчиво понюхал его, помял пальцами, потом, не удержавшись, отломил горбушку и отправил ее в рот. Угостил свасуда, завернул остальное в тряпочку и нахмурился. Кто-то позаботился о нем, это было приятно, однако этот кто-то определенно считал, что он будто бы Арни не мог сам себя прокормить, это злило. «Ищи!» — велел Арни собаке. «Свасуд, ищи!» Волкодав уверенно довел его до широкой тропы, по которой гоняли коров на пастбище и обратно. Здесь Арни остановил его, поняв, что слишком поздно затеял погоню. «Добро! С этим заботливым он встретится в следующий раз!» Арни почему-то сразу решил, что тот пожалует снова. «Может быть, это Хаваль?» Теперь, уходя, Арни оставлял свасуду у пещеры, наказывая «стереги». Долго ждать не пришлось. Непрошенный благодетель попался на завтра же, после того, как кончился хлеб. Арни издали увидел девчонку, Турит. Та сидела на земле, прислонившись к камню, и обеими руками прижимала к груди сверток. Арни проглотил слюну, стоя за сотню шагов, а рядом с девчонкой лежал свасуд. Время от времени она пробовала пошевелиться, и тогда волкодав лениво приподнимал губу, показывая кончики клыков. Турит вздрагивала и вновь испуганно замирала. При виде хозяина пес застучал хвостом по земле. Арни взъерошил ему загривок и сказал, обращаясь к Турит, «Я тебя не просил сюда приходить». Да ему казалось, что это должно было прозвучать сурово и очень по-мужски. Турит отшатнула, словно он на нее замахнулся, уронила свой сверток и кинулась прочь. Только взвелись длинные волосы, схваченные ремешком. С вас вот серой тенью метнулся было вдогон, но сразу остановился, еще прежде, чем Арни успел его отозвать, и вернулся, виляя хвостом. Арни вздохнул. На душе почему-то сделалось гадко, и было похоже, что он совершил какую-то глупость. «Ладно, подумаешь, важность!» Он пожал плечами и отломил от хлеба, сколько поместилось в ладонь. Еще через несколько дней Арни поймал себя на неожиданной мысли. «Вот кончится хлеб, и Турит снова придет!» Это было открытие. Арни слишком привык к одиночеству и не привык кого-нибудь ждать, если не считать Свана Рыжего с его кораблем. Но что касается Свана, в глубине-то души Арни знал, это было не ожидание, а больше мечта, и притом не из тех, которые сбываются быстро, если сбываются вообще. И до чего же, оказывается, здорово, если где-то там о тебе думает другой человек, и ты сам думаешь о нем. С Арни никогда так не было прежде. Он снова стал оставлять свасуду у пещеры, пока однажды не обнаружил своего сторожа, преспокойно спящим на солнышке, а рядом у камня завернутый хлеб. И никаких следов Турит. Свирепый пес отпустил ее, посчитав за свою. «Эх ты!» — сказал ему Арни. Он часто разговаривал со свасудом, потому что больше было не с кем. Но на сей раз пес так и не понял, чем провинился. Стало бы, девчонка боялась. Однако ходила ведь. Арни поразмыслил и решил, что не будет ее больше выслеживать. Некогда ему ловить эту Турит, бегая за ней по горам. Зря он тогда на нее накричал. Ничего, он еще покажет ей Арнарбрекку и цветы, живущие в расселенных скал, и какая зеленая вода там внизу. А еще он поймает пеструю мышку лемминга и подарит ей, пусть приручает. Арни вылепил из глины маленькую фигурку коровы и поставил на камень, куда Турит обычно клала свой хлеб. Глава третья. Арни возвращался к пещере, когда Свасуд вдруг ощетинился и зарычал. Рычание было таким, что Арни счел благом взять его за шейник. Возле его дома находился кто-то чужой, и не Турит. Потом он услышал постукивание камней и понял, что нежданный гость вовсе не хотел застать его врасплох. И действительно, у входа в пещеру сидел Хаваль. Сидел, вытянув ноги, должно быть, устал, взбираясь на сетр. И от нечего делать метал камешки в глиняную корову. Одного рога у нее уже не хватало. Арни хмуро спросил, «Для чего ты это делаешь?» Хаваль живо обернулся. «Ты поклоняешься корове? Не сердись, я не подумал». «Я не поклоняюсь», — буркнул Арни. Но почему-то ему стало смешно. Злость пропала. «Молиться корове. Хотя говорят же, что самого первого человека вылезла из соленого камня корова. А удумала. А может, и не смешно ему стало, а больше неловко. Тоже занятие для мужчины — лепить из глины коровок. Хорошо еще Хаваль не знал, для кого он старался. Засмеял бы». Свасуд яростно хрипел и норовил встать на дыбы. Арни удерживал его с трудом. Пришлось прикрикнуть. Тогда Свасуд угомонился и лег, но не переставал глухо ворчать. «А злой он у тебя», — сказал Хаваль с одобрением. «Прямо волк, и зубы, что надо». Арни смахнул с камня глиняные обломки. «Значит, это ты теперь будешь возить домой сыр? А где твоя повозка?» Хаваль презрительно сплюнул. «Не буду я возить никакого сыра. Я убежал». «Убежал?» Арни уставился на него так, будто никогда раньше не видел. «Многие мечтают о свободе, но многие ли отваживаются ее взять?» Арни не первое лето подумывал уйти от Фридлеева богатея, а вот Хаваль не думал. Он просто взял и ушел. «Что случилось-то?» — спросил Арни, помолчав. «Хозяин обидел?» Хаваль ответил. «Он мне велел разбрасывать по полю навоз. У Скиольда я привык собирать стрелы на охоте. И еще я присматривал, чтобы другие не ленились. Особенно девки, это мне больше было по нраву». Арни заметил. «Я смотрю, не в жилище купца ты направляешься». Хаваль мотнул головой. «Я решил, что стану жить сам по себе здесь, в горах. А если появятся викинги, уйду к ним. Говорят, Свана Рыжего опять видели на севере. Он возьмет меня, потому что я сильный и хорошо дерусь». Арни приглаживал Свасуду вздыбленную шерсть, но при этих словах его рука остановилась. Он поднялся. «Ты, небось, есть хочешь?» Хаваль растянулся на траве и закинул руки за голову. Наверное, мысленно он уже был на корабле Свана и отдыхал после тяжелого перехода, после шторма в зимнюю ночь. «Я у тебя там хлеб нашел, мягкий, и где только ты берешь? Да еще, если есть». Когда стало смеркаться, Арни позвал Хавля заночевать с ним в пещере. Хавль отказался. «Сразу видно, что ты пастух, а не воин. Викингам редко доводится спать под крышей, и надо мне привыкать». Однако ночью пошел дождь, и Хаваль все-таки попросился под кров. Свасуд очень не хотел пускать в пещеру чужого. Кончилось с тем, что Арни пришлось его привязать. Свасуд обиделся и отвернулся, положив голову на лапы. Арни стало совестно перед ним, но и гостя гнать не годилось. Хаваль улегся по другую сторону огня. Он сказал, «Слушай-ка, Арни, а может, уйдешь вместе со мной? Я сделаю с вождем, а ты моим воином, а?» Арни долго молчал, потом ответил. «Телята еще слабенькие. Там видно будет, когда подрастут». Хаваль весело фыркнул. Но если он и говорил что-то еще, Арни не слышал. Он набегался за день, глаза у него закрывались, он уснул. утром он спросил: «Поможешь мне с коровами, пока викинги не появились?» Молока было много, телята выпивали не все, и Арни уже просил у хозяина кого-нибудь на подмогу. Фридлейф в ответ велел ему быстрее поворачиваться, хотя Арни и так не ленился. Хавль сказал сердито: «Не для того я бежал, чтобы снова рыться в навозе». Арни пожал плечами и не стал его уговаривать. В этот день лопоухий белоголовый теленок застрял в узкой щели между камнями. Арни намаялся, пока разыскал несмышленыша и вызволил из западни, и то больше благодаря Свасуду, вовремя почуявшему несчастье. Был уже вечер, когда Арни промыл белоголовому ободранные бока и пустил его в загон. Вернувшись к пещере, он увидел Хаваля, сидящим на том же камне, что накануне. Поодаль в траве лежал колчан Арни и его лук. «Я охотился», — сказал Хаваль. Арни подобрал лук, вытер его и снял тетиву. Нагнулся за колчаном. В колчане не хватало нескольких стрел. «Я их потерял», — сказал Хаваль беспечно. «Я взял без спроса, потому что не мог тебя отыскать». Брониться было бессмысленно. Арни только спросил: «Добыл что-нибудь? Оленя?» Арни выпрямился, чувствуя, как проходит усталость. За это многое можно было простить. Хаваль все-таки не дармоед, каким начал было казаться. Вкусного копченого мяса надолго хватит обоим, да и Свасуд навряд ли откажется от костей. Может быть, хоть тогда он, наконец, перестанет рычать на Хаваля, как вот теперь. «Далеко?» — спросил Арни, прикидывая, как они вдвоем поволокут тушу к пещере. «Далеко», — сказал Хаваль равнодушно. «Он сорвался в море, и я его не нашел». Арни молча принес сухарей и кислого молока. Он молчал все время, пока они ели, потом сказал: «Я пока еще не воин на твоем корабле. Если тебе опять понадобится мой лук, спроси прежде, можно ли взять». На другой вечер Хаваль к пещере не пришел. Арни не стал его разыскивать, только подумал: похоже, впредь следовало носить лук с собой. Он так и сделал. И через несколько дней убедился, что был прав. Хаваль он больше не видел. Но однажды из пещеры пропали все сухари и половина сыров, за которыми вот-вот должны были приехать из дому. Хаваль больше некому. Викинги грабили торговые корабли и населенные дворы по берегам. Они брали добычу в бою, но никогда не крали втихомолку. Свасуд внимательно обнюхивал каменный пол. Можно было пустить его по следу, отыскать Хаваля и поколотить. Арни не стал этого делать. Хавалю, беглецу, и правда, не сладко жилось здесь, в горах. Одному, без жилья, с пустым животом и почти без оружия. Он не принес с собой ничего, кроме ножа. «Работнику я скажу, что сыр испортили лисы», — сказал Арни Свасуду, «и что я скормил его тебе». Свасуд завилял хвостом и ткнулся носом в его ладонь. Глава 4. Арни спал. Ему снились телята. Любопытные доверчивые мордочки, пахнущие молоком. За лето Арни успевал каждому дать имя, и когда осенью приходило время забоя скота, он всякий раз старался куда-нибудь скрыться, хотя бы на день-полтора. Он заранее знал, что будут заколоты самые слабые, те, которые все равно не дотянут до новой травы, те, с которыми он больше всего возился. Арни снились телята в знакомом загоне под нависавшей скалой, и рыжий бык, что бегал вдоль изгороди и гневно ревел. Арни испугался, как бы этот бык не развратил ветхого забора, проснулся и открыл глаза. Над горными пастбищами бесновалась ночная гроза. Арни слышал, как у входа в пещеру били озимь тугие струйки воды. Только-только начинало светать, Арни прислушался к неистовым раскатам грома и сел, протирая глаза. Прошлым летом после такой же грозы он 2 дня стаптывал ноги, собирая разбежавшихся коров. «Надо сходить, посмотреть, как они!» успокоить. Арни натянул на голову капюшон плаща и шагнул в мокрую мглу. Не было на свете места уютнее его пещеры и постели теплее, чем охапка сена с вылезшим меховым одеялом. Ноги сами понесли Арни привычной тропой. Не в первый раз, тем приятнее будет потом отогреваться подле костра. Арни и Свасуд были уже на середине пути, когда пес внезапно заволновался. В сером полусвете блеснули ощеренные клыки. Свасуд ринулся вперед и в несколько стремительных прыжков исчез за валунами. Отчего-то забеспокоился и Арни. Прибавил шагу, потом побежал. Кожаный плащ неплохо защищал от дождя, но бежать в полную силу мешал, путался в ногах. Арни как раз подумал, не стоило ли совсем бросить его, но тут, навстречу, из-за скалы вывернулся белоголовый. Первой мыслью Арни было, сломали-таки ограду. Перепуганный теленок жалобно мычал и все падал, скользя на мокрых камнях, того гляди, переломает себе ноги. Арни живо поймал его, обхватил за шею, чтобы привязать, и почувствовал под пальцами кровь. Белоголовый не пытался вырваться из знакомых рук и только дрожал. Арни заставил его повернуться и наскоро осмотрел. Кто-то хотел зарезать бычка. Острый нож провел по белому горлу длинную полосу. Но, видно, вору неожиданно помешали. Белоголовый отделался царапиной, и к концу лета от нее не останется даже следа. Со стороны загона донесся приглушенный расстоянием крик. Арни торопливо привязал белоголового и помчался вперед, на ходу отшвырнув плащ. Было уже достаточно светло. И Свасуда он увидел сразу. Коровы и телята сбились в кучу в дальнем конце загона, под скалой. Свасуд лежал посредине площадки. Он приподнимал голову и пытался ползти, но не мог. Арни в мгновение ока перемахнул забор и кинулся к нему. Свасуд успел остановить вора, но за это была заплачена дорогая цена. Арни упал на колени и сорвал с себя рубашку, уже понимая ни к чему. Могучий пес слабел на глазах, и из раны на шее хлестала кровь. Арни все-таки попытался унять ее, но повязка немедленно промокала, ему никак не удавалось ее завязать. Тогда он приподнял Свасуда и обнял его, изо всех сил прижимая его голову к своей груди. Что-то горячее потекло по его рукам, по животу. Свасуд царапнул лапами землю, лизнул его в щеку и заскулил. Он скулил все тише и тише. Арни мчался вниз по склону прыжками длиннее собственного роста. Ноги без промаха переносили его с камня на камень. Все тело звенело, как тетива. Он держал след по пятнам крови, те были еще совсем свежими. Придевший дождь не успел смыть их. Убийце не так уж сильно досталось. Пятна делались светлее и реже. Да и убегал он, ничего не скажешь проворно. Арни молча летел с камня на камень, почти не глядя под ноги. Жаль, что тот другой уходил вниз по склону, не вверх. Если бы вверх, Арни давно бы уж стоял с ним лицом к лицу. И у него тоже был нож. Ничего, все равно не уйдет. Потом камни кончились, и под ногами зачавкала глина, шрам давнего оползня. Сразу стало трудней, но зато перед глазами были следы. Арни пустился по ним с удвоенным упорством. Скользил, падал и поднимался опять. Тесемки на ногах размокли. Облепленные грязью сапоги болтались, съезжали. Арни бросил и сапоги. Побежал дальше босиком. Но вот след оборвался. Убийца не удержался на крутизне. На четвереньках скатился вниз в заросший узкий овраг. Арни, не раздумывая, сел на скользкую глину и съехал по проложенному пути. Его сбросило с невысокого обрывчика, но он не потерял равновесия и сразу вскочил. Перед ним сидел Хаваль, такой же мокрый и грязный, как и он сам. Казалось, он не удивился появлению Арни, и уж во всяком случае не испугался его. Он сказал: «Это хорошо, что я тебя встретил, помоги-ка». У твоего пса и впрямь зубы, что надо. Левая рука у него была прокушена пониже локтя. должно быть, заслонился, когда Свас вот на него налетел. Он резал испорченный рукав, намереваясь сделать повязку. Арни сказал: «Не за этим я сюда пришел». Охрипший голос звучал совсем не так грозно, как ему бы хотелось. Арни вытер правую ладонь о штаны. Нож висел у него на поясе в кожаных ножнах. Хавль постепенно начал что-то понимать. «Если ты сердишься, сними шкуру со своего волка. Когда я стану викингом, я набью ее серебром». Эта мысль понравилась ему. Он засмеялся. Арни сказал: «Не буду я с тобой торговаться». Он стоял перед Хавлем, голый по пояс, перемазанный в глине и крови. Хавль опустил свой рукав на колени. «Да ты никак драться хочешь, пастух? Ты трусишка, годный только пасти коров». Арни сказал: «Сван Рыжий тоже сперва назвал меня трусишкой, но ему пришлось убедиться, что это не так». Хавль поднялся. Кровь из прокушенной руки больше не шла. Он недобро усмехнулся. «Сван Рыжий? Стал быть, ты про него не все рассказал? Ну, смотри, пастушонок, я поучу тебя драться». Он ударил без предупреждения в живот, снизу вверх наверняка. Арни перехватил его руку. Нож Хавля прочертил по его груди, но глубоко не вошел. Хавль никак не ждал от пастуха подобной сноровки. Он успел испытать безмерное удивление, когда нестерпимая боль разорвалась в левом боку, а каменистое дно врага само собой поднялось дыбом, ударило его по спине. Обратно к пещере Арни принес Свасу на руках. Дождь не прекращался. Нечего было и думать набрать сухих дров, чтобы хватило на погребальный костер. Арни осторожно опустил Свасу на камни. В пещере была лопата. В пещере сидела Турит. При виде Арни она ахнула, прижала руки к щекам. Он и действительно мог перепугать хоть кого. Но Турит вскочил ему навстречу. «Кто тебя ранил?» Арни вдруг заорал на нее: «Убирайся отсюда!» Турит съежилась, но почему-то не побежала. Тогда Арни схватил ее за руку и выдернул из пещеры под дождь. «Я тебе сказал, убирайся!» Но она уже увидела Свасуда, склонилась над ним, стала гладить мокрую, свалявшуюся шерсть. «Ласковый!» Надо было бы ударить ее, но ярость неожиданно погасла. Арни сел рядом. Дождь стекал по его лицу и груди, смывая сочившуюся кровь, становилось холодно. «Я хлеба принесла», — сказала Турит тихо. Арни кивнул. «Хавль лежит внизу во враге», — проговорил он негромко. «Я завалил его камнями. Скажешь дома, чтобы его не искали». Он помолчал и добавил: «Не приходи сюда больше». Турит поднялась и молча пошла прочь, касаясь руками камней. Арни проводил ее взглядом, потом принес из пещеры лопату. Рассказ третий. В ту весну на береговые скалы навалилась ледяная гора. Целое лето она постепенно таяла на солнце, и в море со звоном бежали прозрачные ручейки. Северный великан умирал медленно и неохотно. Когда дыхание осени позолотило на берегу лиственные деревья, ледяные зубцы возвышались над шхерами, по-прежнему величаво и грозно. Айсберг сидел в проливе между двумя островами. Его хорошо было видно со скал Арнарбрейки, с верхних лугов. Арни нравилось смотреть, как ледяные утесы день ото дня меняли свой облик, превращаясь в потоки воды. Сияя на солнце, вдали возникало то человеческое лицо, то силуэт корабля. Если бы гора не таяла, а росла, Арни, пожалуй, нравилось бы еще больше. В прошлом году его хозяин Фридлейф Богатей купил несколько новых рабов. Один по имени Хавль вскоре сбежал. Как узнали потом, беглец подался в горы, туда, где пас коров Арни Ингунарсон. И чего эти двое не поделили на широких зеленых лугах, узнать людям так и не удалось. Только то, что Хавль убил собаку, помогавшую Арни, и пастух отомстил за нее, как за человека. У Хавля не было родственников, способных затеять тяжбу, и на том кончилось дело. Свара двоих рабов, не стоившая долгого разговора. Еще к Арни на сетер бегала девчонка Турит. Люди видели, она таскала ему хлеб. Когда пастух возвратился со стадом домой, его шутки ради спросили, скоро ли свадебный пир. Арни огрызнулся в ответ. Что же до хозяина? Фридлейф сначала хотел наказать пастуха, потом передумал. От беглеца Хавля при жизни толку было немного, да и стоил он дешево. С тех пор прошли 3 полугодия, 1 зима и 2 лета. Глава 1. Кончалось его 7-е лето на верхних лугах и 16-е в жизни. На завтра предстояло гнать стадо домой. Еще 1 ночь в пещере возле костра и потом вниз. Скоро праздник зимних ночей, которым благодарят богов за урожай и приплод. Арни заранее связал свою котомку и бродил напоследок по знакомому пастбищу, прощаясь с ним до новой весны. Между скалами рдели, как факелы, тронутые заморозком кусты. Осень в горах всегда наступает раньше, чем внизу. Арни ходил один. Похоронив Свасуда, он так больше и не завел себе новой собаки. Ему предлагали славных щенят и говорили, что пастух без собаки не пастух. Это была правда. Арни соглашался и продолжал управляться один. Арни любил свое пастбище и черную Арнарбрекку с ее хмурыми скалами, стремительно уносившимися вниз. Весной на этих откосах так и кипела хлопотливая и шумная жизнь, но теперь птиц почти не было, все разлетелись. Орлиная круча молча возвышалась над морем, и этого моря казалось торжественно притихшим в ожидании шторма. Осень есть осень, будет и шторм. Арни подошел к самому краю, и камешки потекли из-под ног, звонко отскакивая от уступов. Холодный ветер веял под пасмурным небом. Он не мог раскачать сильные волны, но вокруг островов кипели белые ожерелья. Осень щедро раскрасила шхеры, и Арни не сразу заметил корабли. Но когда заметил, больше не отводил от них глаз. 2, словно бы игрушечных суденышка, неспешно ползли по ветру. Паруса были полосатые, красные с белым. Арни знал, такие паруса сшивают из множества полотнищ и для крепости еще простегивают тонким канатом, не всякому шквалу под силу их разорвать. Грозные паруса боевых кораблей. День понемногу клонился к вечеру, и Арни видел, как корабли подобрались к острову и спрятались среди скал. Викинги не хотели на ночь глядя соваться в проливы и устраивались на ночлег. Это выглядело разумным. Остров был тот самый, на котором люди Свана Рыжего разводили для своего вождя сигнальный костер. Мудрено ли, что Арни всю ночь крутился сбоку на бок и думал о викингах, но под утро его все-таки сморило и привиделась мать. Светловолосая красавица вошла в пещеру и села возле огня. И Арни знал, что ее звали Ингун. Он очень плохо помнил свою мать, поэтому ему нравилось думать, что она была красавицей. Ингун молча смотрела на него и только все кивала головой, словно одобряла какое-то решение, которого он еще толком не принял. Арни проснулся и пожалел, что опять не удалось с нею поговорить. Своя правда в этом была. Если он кое-как представлял ее внешне, голос не задержался в его памяти вовсе. Слишком рано она умерла. даже не успела рассказать им об отце, а теперь не хотела говорить и во сне. Арни был на нее за это немного сердит. Его отцом долго считали Хёрда, рыбака, утонувшего во время лова трески. Люди говорили, Хёрд был таким же молчаливым и имел похожую родинку на плече. Арни предпочитал зваться Ингунарсоном. Скверный нрав имел Хёрд и вдобавок был трусоват. Когда Арни думал об отце, он неизменно вспоминал Свана. Вот чьим сыном он назвался бы с радостью, хоть приемным, а если не суждено, так и Хёрд здесь ни при чем. Может, Карни, как некогда к безродному Оттору, явится верхом на вепре ласковая богиня Фрейя, разбудит под землей вещую великаншу и заставит рассказать ему родне. Нет, навряд ли. Когда-то боги и впрямь жили среди людей, но те дни давно миновали. И притом Оттор действительно был из хорошего рода, но только никто об этом не ведал. Арни родился рабом и сыном рабыни, светлой Фрейи, нечем было бы ему рассказать. Он знал еще и то, что родившийся невольником не всегда им умирал. Во все времена герои сами выращивали свою судьбу. Глава вторая. Пока Арни гнал коров вниз, ему почти не удавалось взглянуть, что делалось в море. И все-таки он видел. Корабли медленно ползли к берегу. Они осторожно двигались на веслах. И следовало думать, что на носу каждого стоял человек с гибким шестом, внимательно щупавший глубину. Боевой корабль не боится застрять на мели, но притаившийся камень способен его погубить. Может быть, к вечеру они войдут в фьорд. Арни срезал хворостину и принялся подгонять ленивых коров. Фридлейф, хозяин, наверняка прикажет спрятать стадо, чтобы викинги не перерезали на мясо весь скот. Корабли надо было опередить. Арни полагал, что ему удастся. Почему-то он был уверен, что первым принесет вести во двор. Он ошибся. Едва его стадо миновало лесок, как навстречу верхом на лошади попался сам Фридлейф богатей. Отсюда уже было видно устье фьорда, и Фридлейф все оглядывался, не показались ли корабли. Мимо по дороге одна за другой катились повозки, нагруженные добром. Хозяин не надеялся оборониться от страшных гостей. Возницы надрывали глотки, крича на лошадей. Даже крепкий мохнатый конек под Фридлейфом, обычно спокойный, чувствовал общее волнение, плясал и вертелся. Заметив стадо, хозяин поскакал прямо к Арни. Было видно, что расторопность пастуха доставила им облегчение. «Гони к трем головам!» Первое, что делают викинги на чужом берегу, ловит скот. Три головы были невысокой горой, за которой, если ее обогнуть, начиналась целая путаница теснин.